Конечно, кистью гения написана эта скачка в ночной степи. Все дышит, все живет, звучит. Нет никакой литературы, нет романа Шолохова. Одна только жизнь. Ветер свистит в ушах, храпят лошади, бьется сердце Григория. А с ним так же гулко, а потом все слабее и глуше бьется замирающее сердце Аксиньи. Медленно запрокидываясь в седле, сползет она с лошади. Напрасно Григорий задыхающимся шептом спрашивает у нее, что с ней, просит сказать хоть слово. Ни слова, ни стона не услышал он от безмолвной Аксиньи. И вот он уже шашкой копает ей могилу. Нет, не помогла им любовь. Даже само солнце над головой Григория является его взору в донском небе черном. Теперь уже для него все было кончено. И обо всем этом рассказано на том же самом языке, на котором говорят эти простые, несчастные и прекрасные люди. Но только языке, пропущенном сквозь магический кристалл необыкновенного таланта художника. Ничего не потеряв из своего самобытного очарования, этот язык и как бы очистился, и сгустился, и стал прозрачным. Все это написано теми же красками, которыми донская степь встречает весну, лето, осень и зиму, утро и вечер, восход и закат солнца, играет и в часы безмятежного безмолвия, и в часы грозы. И не раз напомнит нам автор «Тихого Дона», как это нелепо и горько, когда среди этого буйства живой, вечно обновляющейся природы, под этим ослепительным солнцем, на милой родной земле, источающий пленительные ароматы, под звуки щебечущих птиц, поющих весенних ручьев и донской волны, с недопетой казачьей песней на устах, безобразно просто умирают молодые, красивые, полные жизни и надежд на лучшую жизнь люди. Бороздой поднятой целины. Вот и окончена поднятая целина. Вот и отпели донские соловьи, дорогим моему сердцу Давыдову и Нагульнову. Отшептала им поспевающая пшеница. Отзвенела по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев гремячего буерака. Вот и все. Это впервые, после того, как в «Тихом Доне» автор, не в силах справиться с охватившим его волнением, обращается прямо к родной степи, политой нержавеющей казачьей кровью, впервые его голос эпического повествователя снова прерывается для бурного лирического излияния о том, что так дорого его сердцу. Теперь уже отойдут в прошлое, станут достоянием одних лишь исследователей литературы все наши ожидания и сетования на писателя за то, что он не спешит утолить нашу жажду, не укладывается в предположенный срок. А нашим детям и внукам вообще не будет дела до того, сколько лет писала «Споднятая целина». Им легче будет понять, что даже такому большому сердцу не так-то просто было пропустить через свои берега одну за другой столько встреч и разлук, радости и потерь. Оставить Григория Мелехова перед тем, как ему надо было принимать наиважнейшее из всех решений его жизни и переброситься сразу на 10 лет вперед, к Давыдову и Нагульнову. Оставить Давыдова и Нагульнова в тот самый час, когда кровавый Исаул Половцев сызново появляется в гремячем лагу, и вернуться к Григорию, чтобы похоронить вместе с ним Аксинью и заглянуть в чистые глаза Мишатки, не сразу узнающего в чужом одичалом человеке отца. Надеть при первых раскатах войны шинель, похоронить в станице Вешенской убитую фашистской бомбой мать и, уйдя на фронт, побрататься там с теми, кто сражался за родину, начав с ними Невеселый путь отступления от Дона к Волге. И потом, по зову сердца, все-таки опять вернуться в гремячий лог на 30 лет назад, чтобы вместе с Варюхой, Горюхой и Щукарем прийти на могилы Давыдова и Нагульного. Вот и все, повторит вслед за писателем читатель. Все о Давыдове и Нагульнове, их жизни и борьбе. Но жизнь и борьба во имя того, за что они отдали свои жизни, продолжается. Так завершается поднятая целина. А еще так свежо чувство, навеянное самыми первыми страницами ее, когда еще только начиналось наше знакомство с теми, кого уже не разбудят донские соловьи. Незабываемо это первое впечатление от знакомства с поднятой целиной. И в наш город Новочеркасск, основанный Матвеем Платовым на холме посреди Донской степи, пришла тогда из Москвы очередная книжка романа газеты. Прочитана первая строчка. В конце января, овеянные первой оттепелью, хорошо пахнут вишневые сады, и сердце опять очутилось в плену. И теперь оно уже до самого конца, до последней строчки, будет во власти того очарования, которая, может быть, сродни лишь одной любви к этой распростертой вокруг степи. Еще продолжается коллективизация на Дону. Ночами город на холме освещают отблески пожаров, бушующих в окрестных станицах и хуторах, а то донесется эхо выстрела из кулацкого обреза. Кнонарочные сельсоветов, вырываясь из степи, процокав мимо бронзового ермака, осаживают лошадей у здания бывшего атаманского дворца, где когда-то застрелился генерал Каледин, а теперь помещается райком партии. Скрытые силы и страсти, разбуженные коллективизацией, разлились вокруг по степи, как донская вода весной, когда она вплотную подступает к этому платовскому кургану. И как же это можно, когда все еще так живо, так горячо, и еще продолжается борьба, а вдруг взять и перенести все это со страниц степи на страницы книги и брызнуть на них светом, озарив самое существенное, самое главное? Не являясь продолжением Тихого Дона в прямом значении слова, поднятая целина отвечает на вопрос читателей Тихого Дона о дальнейших исторических судьбах донского казачества, столь значительной и своеобразной части русского крестьянства. Своеобразной по своей родословной, ведущей, как известно, начало от вольнолюбивых беглых крестьян времен крепостного права, и по обычаям, слагавшимся в обстоятельствах военно-походной сословной жизни. Трудовой казак Донской области ничем, кроме обычаев и кастово-патриархальных наслоений, не отличался от крестьянина-труженика любой другой русской губернии или области. Истоки их нужды, причины всех бедствий и страданий были тождественны. Враги у них, самодержавие, помещики, кулачество, были одни и те же. Коренные интересы трудового казачества и всего трудящегося русского крестьянства – не перекрещивались, а совпадали. И лишь отравленным лезвием обмана их врагам удавалось время от времени разъединить их, сеять между ними раздоры. Природу этого обмана Шолохов обнажил в Тихом Доне. И недаром время так поработало против тех истолкователей творчества Шолохова, которые прилагали старания, чтобы втиснуть этот роман в границы Донской, областной темы. Наедине с острым предчувствованием новых перемен в жизни казачества оставлял читателя Шолохов, завершая эпопею Тихого Дона. Поднятая целина пролила свет на то, какие именно перемены назревали в недрах казачества и всего русского крестьянства. Завершая Тихий Дон, Шолохов, так знающий жизнь крестьян, не мог остановиться на тех рубежах, куда пришел он со своими героями в поисках правды. На этом не заканчивались их поиски правды. И последующее время, прожитое в объятых классовой борьбой степях Дона между 20-ми и 30-ми годами, должно было еще больше укрепить писателя в этом. Вешенские партийные работники, старые друзья Шолохова и ныне вспоминают, как они, знавшие, что Михаил Александрович целиком поглощен Тихим Доном, были удивлены, когда он однажды прочитал им первые главы своего нового романа о коллективизации. С тех пор прошло немногим менее 40 лет. Наши взаимоотношения с героями поднятой целины прошли испытания временем. Мы прожили это время в мире ее образов, еще глубже проникаясь духом ее поэзии. И это дает нам возможность лучше понять и оценить всю глубину ее связи с явлениями действительности. Поднятая целина — явление в нашей литературе столь же современное, сколь и историческое. Если «Тихий Дон» — это художественная история того, как сокрушали сосновы старых социальных порядков на Дону, то «Поднятая целина» — образное выражение истории нарождения новых, справедливых порядков в донской деревне.